Тем не менее, это проясняет одну вещь. У Мэтью Хорнера нет денег. Морис подсчитал, что если Мэтью не сможет вернуть деньги позже, сможет ли он снова поддаться искушению. Конечно, на этот раз ему нельзя было позволить снять обычный порнофильм. Все же парень доставил проблемы. Может заставить его сняться в особых порнофильмах? Он слышал, что многие компании, специализирующиеся на жанре гей-порно, имеют недостаток в актерском составе. Морис чуть не рассмеялся от этой мысли, но еле сдержался. В комнате для переговоров обе стороны быстро пришли к соглашению, и адвокат Уилсон передал внесудебное соглашение Мэтью, который бегло пролистал его и отдал Хелен, которая сопровождала Мэтью. Она пролистала бумаги и сказала: «Нет проблем, подпиши». Мэтью взял ручку и подписал контракт в двух экземплярах. Хотя ему пришлось заплатить 30 000 долларов и 4 000 долларов на оплату услуг адвоката Уилсона, уменьшение на 16 000 долларов сняло с его плеч значительное бремя. А поскольку судебные издержки Уилсона должны были быть оплачены до конца года, а сумма в 30 000 за нарушение контракта должна была быть выплачена тремя частями в течение следующего года, это не было особенно напряженным для него. Наконец-то все закончилось. Мэтью вздохнул с облегчением. После подписания соглашения производственная компания и ее адвокаты ушли первыми, а у Уилсона были другие дела, и он тоже поспешил уйти. Мэтью и Хелен собрали свои вещи и неторопливо покинули комнату, направившись по коридору к выходу. За углом коридора лысый Морис увидел Мэтью и чуть не рассмеялся. По его виду он решил, что парень, должно быть, сильно страдает в последнее время. Он хорошо помнил, что Мэтью изначально был белым, а теперь бледная кожа полностью исчезла, и его лицо, и мускулистые руки, которые были обнажены за пределами футболки с короткими рукавами, были загорелыми. Очевидно, результат долгих часов работы на открытом воздухе и воздействия солнца. И тело, Мэтью заметно похудел. О чем это говорит? В последнее время Мэтью долгое время работал на тяжелых физических работах, таких, которые имеют низкий статус и не приносят много денег. В Лос-Анджелесе такой работы хватает только на то, чтобы содержать себя, и очень трудно выплатить огромный долг в 30 000 долларов. Взгляд Мориса упал на женщину рядом с ним, одетую в облегающий профессиональный костюм, и он сразу узнал в ней агента. Неудивительно, что Мэтью Хорнер осмелился подписать соглашение. Морис сразу же подумал: все из-за нее. Глядя, как эти двое выходят за дверь, Морис поспешил за ними. Мэтью Хорнер, который так решительно отказался и доставил ему массу ненужных хлопот, все равно оказался на пути звезды. Это было то, что его сильно расстроило. Выйдя из здания суда Лос-Анджелеса, он увидел, как двое перед ним вышли на парковку, и поспешил за ними. Увидев, как мужчина и женщина открыли дверь машины и собираются сесть в нее, он не удержался, открыл рот и крикнул: «Мэтью!» Мэтью только успел открыть пассажирскую дверь, как услышал, что его кто-то окликнул, и, повернув голову, увидел необычайно лысую голову, побескивающую в солнечном свете. Он поднял руку, чтобы заслониться от несколько резкого солнечного света, и только тогда смог хорошо рассмотреть внешность незнакомца и не мог не нахмуриться. Хотя они провели вместе совсем немного времени, Мэтью помнил, кем был этот человек. Хелен не села в машину, закрыв двери с подозрением, глядя на приближающегося лысого мужчину, чувствуя по его костюму и галстуку с портфелем и интуитивному впечатлению, что он ее коллега. Прошло много времени. Мэтью. Морис сжал свой портфель и подошел к Мэтью, намеренно оглядывая его с ног до головы. «Ты вернулся к размахиванию кувалдами на стройке? Почему ты такой загорелый? Мне показалось, что я встретил черного». На самом деле у Мэтью был лишь легкий пшеничный загар, далекий от так называемого черного. Не дожидаясь, пока Мэтью что-нибудь скажет, Морис посмотрел на Хелен с другой стороны машины. «К какому агентству вы принадлежите? Неужели вы на самом деле решили работать с ним?» Хелен посмотрела на Мэтью, который пожал плечами, сказав: «Это тот агент, о котором я говорил». Она сразу все поняла. Морис снова повернулся к Мэтью. «Ты продолжаешь карьеру звезды, Мэтью? Я знаю многих людей в Голливуде. Возможно, я смогу немного помочь тебе. Сам подумай, какое может быть будущее у женщины-агента?» Его рука попыталась стукнуть Мэтью по плечу, но Мэтью протянул руку, чтобы блокировать ее, поэтому ему пришлось продолжить. «Лучше перезаключи контракт со мной, и я обещаю, что ты сможешь стать большой звездой и сниматься в самых тяжелых фильмах в индустрии». Морис бросил на Хелен явно презрительный взгляд. Он знал практически всех важных агентов в отрасли. Эта девушка была новичком. И ты, он указал на Хелен. Какой агент с твоей-то внешностью? Иди на съемочную площадку, ты наверняка станешь популярной. На лице Хелен появилось гневное выражение, но Морис снова обратился к Мэтью. Ты участвуешь в съемках какого-то непонятного маленького фильма, уже подписал контракт, лучше пойдем со мной, я даже заплачу за нарушение контракта. Ты действительно собираешься платить? Хелен внезапно заговорила. Морис потер свою лысую голову и открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом сдержался и просто молчал. Хелен, явно раздраженная его прошлыми словами, заявила: «За нарушение контракта Мэтью будет платить $300,000». «Что?» Морис совсем не поверил ей. $300,000? Не смеши меня, даже нарушение контракта Никки Андерсон 3 не стоит столько. В каком фильме он участвует? «Братья по оружию», Хелен простодушно ответила. «DreamWorks их бо инвестируют в проект, а Том Хэнкс и Стивен Спилберг являются исполнительными продюсерами. Этого не может быть». Морис повернул голову к Мэтью. «Как мог этот бедный, безымянный ребенок, дурак, готовый сняться в порно, чтобы заработать хоть какие-то деньги, впутаться в проект, который продюсируют Том Хэнкс и Стивен Спилберг?» Хелен не собиралась останавливаться, раз уж она открыла рот. «У DreamWorks их бо есть открытые номера телефонов, узнаешь, правда ли это, когда позвонишь?» Услышав ее слова, Морис вдруг почувствовал абсурдность ситуации, и он не мог не посмотреть на небо, палящее солнце обжигало его кожу. Хелен, видя его молчание, и понимая, что в гневе сболтнула лишнего, открыла дверь и села в машину. Мэтью тоже открыл пассажирскую дверь. Морис слегка замер, откинув голову назад, чтобы посмотреть на солнце. Его глаза раздражал палящий солнечный свет, который в сочетании со словами агента Мэтью вызвал волну головокружения. Рядом с ним раздался звук заводящейся машины. Не успел Морис оглянуться, как машина выехала с парковки. «В какой день ты собираешься в Нью-Йорк?» Хелен вернула себе самообладание. «Я закажу билеты». Мэтью покачал головой. «Не надо, я буду там завтра. Я уже заказал билеты». Никки Андерсон, венгерская порноактриса и фотомодель, стрелка вправо с поворотом влево. Глава 72. В нью-йоркском аэропорту Кеннеди Мэтью вытащил свой скромный багаж из проходного входа, достал телефон, чтобы включить его на ходу, а выйдя из терминала, сел в такси и сказал водителю ехать в отель в Бруклине. Это был относительно недорогой отель, который Мэтью забронировал заранее в Лос-Анджелесе, и хотя он приезжал на премьеру клипа и звукозаписывающая компания отвечала за предоставление жилья, они несли ответственность только за ночь перед мероприятием. Теперь Мэтью приехал раньше и должен был сам позаботиться о своем жилье и питании. Приехав в отель, Мэтью зарегистрировался на стойке регистрации и отправился на второй этаж, чтобы найти номер. Это был обычный одноместный номер, который стоил всего $59 за ночь, с устаревшими удобствами и различными шумами, доносившимися время от времени из окна, выходящего на улицу. Нельзя требовать слишком многого от дешевой комнаты, и в целом она немного лучше, чем квартира Мэтью. Мэтью убрал сумки и сел в кресло у окна, достал телефон, чтобы проверить время, было еще 00:30. На мероприятии он отредактировал короткое сообщение и отправил его Бритни. Предположительно, Бритни была занята, и прошло 10 минут или около того, прежде чем пришло сообщение. «Снимаю макияж». Затем он получил еще одно. «Я скучаю по тебе, Мэтью». Мэтью ответил: «Я тоже. Хочу тебя увидеть». Бритни, казалось, была не в духе. «Ты придешь только завтра?» Мэтью проигнорировал ее слова и вместо этого спросил: «Закончили с сегодняшним мероприятием? Ну, наверное, пройдет еще 30 минут, прежде чем я смогу уйти». После минутного раздумья Мэтью снова отправил сообщение: «Я отправил тебе подарок, он будет доставлен в твой номер к 18:00, не забудьте расписаться за него». «Какой подарок? Секрет». После еще нескольких интимных слов Мэтью убрал телефон, сел в номере читать газету, которую купил в Лакс, увидел, что уже пора, подошел к зеркалу в умывальнике, привел себя в порядок, вышел и вызвал такси. «Отправляйтесь в Уолдорф-Асторию». Он назвал адрес водителю. Тот направил машину в сторону Манхэттена, но не успел далеко уехать, как столкнулся с плотным движением. Пробки на дорогах были обычным явлением для Нью-Йорка. Вернувшись в свой номер в отеле Уолдорф-Астория, Бритни увидела, что еще рано для сна, и пошла сначала в душ, так как вспотела сегодня от напряженного пения и танцев на Таймс-сквер. Приняв душ и переодевшись в более свободную одежду, она села на диван в босоножках и взяла телефон, чтобы посмотреть на экран. Последнее сообщение от Мэтью было 2 часа назад, и что он послал в подарок. Бритни наклонила подбородок в задумчивости. Мэтью уже некоторое время назад отправлял от своего имени цветы, открытки, напитки и закуски и многое другое. В дверь неожиданно постучали. Бритни вскочила, бросилась к двери и не замедлила распахнуть ее, но в дверном проеме появился ее агент, не почтальон. «Почему это ты?» Ее настроение мгновенно упало. «Уже почти 6 часов», — агент спросил. «Идешь на ужин с командой?» Бритни покачала головой. «Я не голодна». С этими словами она резко закрыла дверь в свою комнату. Агент поднял бровь. Бритни была в приподнятом настроении в машине на обратном пути, с чего бы ей резко меняться в настроении. «Наверное, опять перепады настроения. Как же тяжело с подростками». Думая так, агент мысленно сплюнул и повернулся, чтобы уйти. Внутри номера Бритни лежала на диване, скучая, и смотрела на настенные часы, стрелки которых понемногу продвигались вперед. Было почти 6 часов. Она подошла к своему телефону и набрала номер Мэтью, который зазвонил 1 раз, но тут же был прерван. Сбросил. Бритни уронила телефон и встала на босые ноги, расхаживая взад-вперед по ковру. Она почесала свои светлые волосы, выглядя так, будто не могла ждать. Тук-тук-тук, в дверь неожиданно постучали, и Бритни, слишком нетерпеливая и без обуви, босиком подбежала к двери и потянула ее на себя. Затем она замерла. Мэтью посмотрел на Бритни и спросил: «Нравится подарок, Мэтью?» Воскликнула Бритни и прыгнула на Мэтью. «Что ты здесь делаешь? Ты скучала по мне?» Мэтью крепко обнял Бритни. «И я пришел», — он напомнил Бритни. «Впустишь меня?» Бритни лишь сильнее повисла руками на шее Мэтью и подпрыгнула, чтобы обхватить ногами его талию. «Я хочу, чтобы ты понес меня». Мэтью отнес Бритни в комнату, не забыв пнуть входную дверь. Она захлопнулась, и двое любовников страстно поцеловались. Они слишком давно не виделись, а в их гормональном возрасте желание вскоре взяло верх, и Мэтью с Бритни на руках вошел в спальню, разбросав по полу одежду. Затем раздались какие-то неописуемые звуки, которые стихли лишь много позже. Тук-тук-тук, стук в дверь раздался еще раз, и в комнате раздался крайне недовольный голос Бритни. «Серьезно? Сейчас?» Она криво вышла из спальни в своей длинной ночной рубашке и пересекла гостиную к двери комнаты, сердито спрашивая: «Кто там?» «Это я, мисс Спирс». От двери донесся смиренный голос ее ассистентки. «Ваш агент прислал меня напомнить вам, чтобы вы пораньше легли спать, у вас завтра рано утром шоу». Бритни нетерпеливо сказала: «Я поняла, уходи». Отпустив свою ассистентку, она обернулась и увидела, что Мэтью, закутанный в одеяло, уже сидит на диване в гостиной номера. «Кто там был?» – спросил Мэтью, откинувшись на спинку дивана в неописуемом блаженстве. Бритни подошла и села на колени Мэтью, говоря: «Моя ассистентка, она уже осточертела». Бритни, прижавшись к нему, вдруг спросила: «Где подарок?» Мэтью посмотрел вниз и поцеловал ее в щеку. «Разве я не подарок?» Бритни ничего не сказала и, казалось, была рассержена. «Я плох как подарок?» Мэтью поцеловал ее за ухом. «Тебе не нравится?» «Нет, вовсе нет», — Бритни нарочито сказала. «Слишком твердые мышцы, слишком много силы, слишком грубые ладони, и...» Она бросила на Мэтью злобный взгляд, но ничего не сказала. Мэтью рассмеялся, крепче обнял ее и спросил: «Могу ли я считать это комплиментом?» Бритни прислонилась к Мэтью и пробурчала: «Все равно». Она перешла в более удобное положение и вдруг сказала: «Мэтью, то, что я сказала, было глупостью, не принимай всерьез». «Я знаю». Мэтью скривил нос. «Ты неумело шутишь». Бритни, казалось, беспокоилась, что Мэтью неправильно понял. «Все так». Мэтью был немногословен и совершенно уверен, что у Бритни необычный взгляд на вещи. Казалось, она легко считает что-то простое сложным, а что-то сложное – простым. Он потянулся вверх, схватил длинные светлые волосы Бритни и сдвинул их вниз. Зная то, что знал он, Бритни будет трудно созреть без длительной практики. Бритни поднялась и повисла на шее Мэтью, казалось, наслаждаясь близостью, и сказала: «Я так рада, что ты пришел». Она схватила одну из рук Мэтью и поднесла ее к глазам. На ней было много мозолей от долгих лет физической работы. Ее совершенно не волновала грубость мозолей. Она положила его руку на свое гладкое лицо. «Мэтью, знаешь ли ты, как я сейчас счастлива?» Мэтью медленно потер ее лицо. «Так же счастлива, как и я», — Бритни вдруг заявила. «Я хочу, чтобы весь мир знал, как я счастлива. Не надо». Поняв намек, Мэтью покачал головой. «Давай пока не будем придавать это огласке». «Почему?» — Бритни удивленно посмотрела на Мэтью и спросила в замешательстве. «Тебе не пойдет на пользу, если ты будешь придавать это огласке». Карьера Мэтью налаживалась, не было никакой необходимости снова устраивать шум. «Это не принесет тебе ничего хорошего, только беду». Бритни встала. «Но мы...» Мэтью тоже встал, перебивая ее. «Будем держать это в секрете, хорошо?» Бритни прикусила губу, посмотрела на Мэтью и кивнула. «Хорошо». Не дожидаясь, пока Мэтью что-нибудь скажет, она добавила с серьезным лицом. «Но при одном условии. Говори». Мэтью намеренно напустил на себя вид беспомощности. «Не уходи, ладно?» Бритни жалобно сказала. «Останься со мной на ночь». Как мог Мэтью отказать в такой просьбе? «Конечно, но и у меня есть одно условие». Бритни поспешно спросила. «Что ты хочешь?» Мэтью потер живот. «Я голоден, угости меня ужином». Не выходя из номера, они заказали еду, поели вместе, а затем сидели на балконе, наслаждаясь ночным видом Манхэттена, до 5 утра, когда Мэтью тихо покинул номер Бритни и вышел из отеля Валдорф Астория. В течение остального дня Бритни продолжила свой рекламный тур в Нью-Йорке, а Мэтью обошел Манхэттен, впервые побывав в Нью-Йорке, посетив Уолл-стрит, Таймс-сквер, Центральный парк и поднявшись на Empire State Building. Что касается башен-близнецов Всемирного торгового центра, которые стояли там, Мэтью держался от них подальше. Каждый, кто хоть немного знаком с событиями в мире, знал об 11 сентября. Перед заходом солнца он отправился в отель, чтобы забрать свои вещи и встретиться с Хелен, которая прилетела в Нью-Йорк, и вместе они отправились в отель Уолдорф, где заселились в номер, подготовленный звукозаписывающей компанией, и приняли участие в небольшом собрании по общению, чтобы послушать, как организаторы передают детали завтрашнего мероприятия. Само мероприятие было незамысловатым и сосредоточилось вокруг Бритни. Премьера клипа началась в 10 утра на следующий день в медиацентре отеля Валдорф Астория. Глава 73. Сейчас, когда Бритни находится в центре внимания, премьера клипа привлекла около сотни СМИ. Огромный медиа-центр был заполнен журналистами, и когда Мэтью вышел, он даже увидел камеры, используемые для прямой трансляции. Ведомый сотрудниками, он сел в неприметном месте в передней части медиа-центра, как и на прошлой пресс-конференции, а Хелен стояла позади него. Мэтью сталкивался с представителями СМИ лишь ограниченное количество раз, и присутствие Хелен давало ему уверенность в том, что даже если кто-то из прессы заметит его и задаст несколько сложных вопросов, ему не придется волноваться. «Кто был в твоей комнате вчера вечером?» Провожая Бритни к стойке регистрации медиацентра, агент с любопытством спросил. «Ты заказала еду на несколько человек». При мысли о позапрошлой ночи уголки рта Бритни дернулись в сладкой улыбке, но она вспомнила слова Мэтью, почувствовала, что он прав и небрежно ответила. «Никто не был. Я просто была голодна», — агент заявил. «Тебе не стоит есть много, нужно оставаться в форме». Этот комментарий напомнил Бритни о замечании Мэтью о ее змеиной талии и о том, как ее ласкали грубые руки, и она кивнула. «Я знаю, я буду держать себя в форме». Бритни не обращала внимания на репортеров, она сначала посмотрела на Мэтью, а когда он оглянулся на нее, то мило улыбнулась ему, прежде чем занять свое место. Агент стоял позади нее. Нанятый временный ведущий взял микрофон, и премьера клипа официально началась. Поскольку Бритни сейчас так популярна, премьера не только собрала большое количество журналистов, но и транслировалась в прямом эфире на МТВ-24, благодаря активному контакту со звукозаписывающей компанией. В долине Сан-Фернандо, в районе Лос-Анджелеса, расположено множество киностудий и работающих на них агентств, одним из которых является агентство Hansen Entertainment Agency Services. Морис, один из партнеров Hansen Entertainment Agency Services, небольшого, но уже зарекомендовавшего себя в индустрии развлечений агента с отдельным офисом. Он сел за свой стол, посмотрел на кварцевые часы на стене, посчитал разницу во времени между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, взял в руки пульт дистанционного управления, включил телевизор и переключил на МТВ-2. Конечно, МТВ-2 транслировала премьеру клипа Бритни Спирс с Амети Мисс в прямом эфире. В этот момент клип только начал проигрываться, В нем горячая и сексуальная Бритни Спирс крутила своей талией и танцевала горячий танец с группой молодых парней и девушек перед пляжем. Затем камера переключилась, и на пляже появился высокий, солнечный и подтянутый парень, а Бритни Спирс застенчиво смотрела на него с, казалось, обожанием в глазах. Морис потерянно трогает свою лысую голову, его лицо лишено всякого выражения, лицо парня знакомо ему, это Мэтью Хорнер, которого он видел несколько дней назад. Он был главным актером в музыкальном клипе Бритни Спирс. Принять этот факт было не слишком сложно, в конце концов, Морис специально позвонил вчера, чтобы убедиться, что Мэтью Хорнер действительно прошел пробы в новый проект «Братьев по оружию», продюсируемый Томом Хэнксом и Спилбергом, и что это была очень значительная роль, и что обе стороны уже подписали официальный контракт. Невозможно описать ощущения Мориса иначе, как смешанные. Трудно принять тот факт, что человек, который чуть не снялся в порно, сделал себе имя в Голливуде и, похоже, находится на грани того, чтобы стать звездой. Тем более, что этот человек доставлял ему немало хлопот. Наблюдая за тем, как Бритни и Мэтью смотрят друг другу в глаза в музыкальном клипе, Морис поглаживал свою лысину и размышлял о том, что он ни за что не останется в стороне и не позволит этому ублюдку стать знаменитым. Неужели он простит все те хлопоты, которые Мэтью ему доставил? В дверь кабинета неожиданно постучали, Морис небрежно сказал: «Войдите». Вошел высокий, красивый молодой парень. Морис жестом указал ему на стул у стола. «Чувствую себя как дома, Майк». Это был молодой актер, которого он соблазнил возле бара несколько месяцев назад, и после периода напряженной работы и того факта, что этот дурак по имени Майкл был настолько беден, что почти не имел денег и ни одной официальной работы, он, соблазнившись высокой оплатой, в конце концов, стал актером по контракту под его вывеской, а сейчас закончил сниматься в порно. Сегодня Морис вызвал его специально для переговоров о новом контракте, который, согласно правилам торговой ассоциации, позволил бы им подписать официальный долгосрочный контракт. Майкл только сел за стол, как вдруг услышал шум позади себя и, повернув голову, увидел, что телевизор прямо напротив его стола показывает какую-то программу, которая оказалась музыкальным клипом. В клипе была показана молодая, сексуальная, красивая и юная девушка, танцующая горячий танец, Бритни. Майкл определенно знал главную актрису клипа. Это ее клип. Затем сцена поменялась, над пляжем Бритни обнималась с молодым человеком, и Майкл разом покраснел. Мэтью. Его голос нес в себе бесконечное количество ненависти. Морис услышал это отчетливо и не мог не спросить с любопытством: «Ты знаешь Мэтью Хорнера?» «Конечно, я его знаю». При упоминании Мэтью Майкл почувствовал жгучую боль в ягодицах, указал на телевизор и несколько истерично кричал: «Изначально я был главным актером в этом музыкальном клипе. Режиссер решили, что я буду играть главную роль. Мэтью использовал хитроумные уловки, чтобы украсть мою роль. Он попытался остановить его ненормальные крики, Морис. Как он украл твою роль?» Майкл бессознательно шевелил задницей. Режиссер был геем, и он продал свою задницу режиссеру. Морис сразу же заинтересовался: «Правда?» Майкл жестко ответил: «Правда». Затем он заметил, что что-то не так, и спросил: «Ты тоже знаешь Мэтью Хорнера, верно?» Морис сразу же сказал: «Он был моим актером по контракту». «Что?» Майкл взволнованно встал. «Имеешь в виду, он снимался в этом дерьме?» В это мгновение его разум стал гораздо более уравновешенным. Морис покачал головой. «Нет, он внезапно пошел на попятную прямо перед съемками и создал мне ряд проблем, которые я исправил только некоторое время назад». «Пошел на попятную?» Разум Майкл снова потерял равновесие. Он растерянно сел и посмотрел на Мориса. «Разве это не нарушение контракта?» Производственная компания на днях заключила с ним внесудебное соглашение. Морис продолжил: «Он готов заплатить производственной компании $30,000 за нарушение контракта». $30,000, Майкл, услышав большую цифру, сказал: «Он может достать такую сумму? Я знаю Мэтью, у него совсем нет денег». Морис покачал лысой головой: «Я вчера проверил. Он подписал актерский договор с Томом Хэнксом и Стивеном Спилбергом на эпический проект о Второй мировой войне «Братья по оружию», сериал с общим объемом инвестиций более $100 миллионов, нарушение контракта Мэтью составляет до $300,000, и, предположительно, зарплата Мэтью будет не меньше $50,000. Майкл был полностью заморожен, просто бездумно повторяя некоторые ключевые слова. Том Хэнкс и Стивен Спилберг, эпический проект о Второй мировой войне, общие инвестиции в размере более 100 миллионов долларов, 300 000 долларов за нарушение контракта. Он вдруг снова встал. Мэтью, ублюдок, все это должно было быть моим. Должно быть, именно Хелен помогла Мэтью получить эту роль. Если бы именно он выиграл то прослушивание, все бы принадлежало ему. Майкл обратился к Марису. Почему ты не сообщил прессе, что Мэтью собирался сняться в порно? Он хлопнул в ладоши. Точно. И мне есть что сказать об этом ублюдке, который продал свою задницу, чтобы получить роль. Я собираюсь разоблачить его. Ты думаешь, я не хочу? Марис потер свою лысую голову. Мэтью подписал официальный контракт с актерским составом «Братьев по оружию». Как думаешь, повлияет ли то, что мы скажем, на Тома Хэнкса и Стивена Спилберга? Разве актерский состав рискнет разорвать контракт с актером, играющим главную роль, нарушив контракт на 300 000 долларов только из-за слов двух практиков этой индустрии? Он как бы видел, что Майкл стал выглядеть проницательным, но на самом деле был настолько глуп, насколько это возможно. Что нам делать? Общий враг заставил Майкла воспринимать Морриса как одного из своих. Мы не можем просто смотреть, как он становится звездой. На лице Мориса появилось несколько зловещее выражение. Я присмотрю за ним, и когда он в следующий раз будет договариваться о контракте со съемочной группой, мы откроем рот. Майкл усмехнулся. Не забудь позвать меня с собой. В Нью-Йорке премьерная сцена дошла до сессии вопросов и ответов, но немногие репортеры задавали вопросы Мэтью, все внимание было сосредоточено на Бритни. «Привет, Бритни». Женщина-репортер встала, чтобы задать вопрос. «Я репортер из New York Times, мне сказали, что подготовка к вашему первому мировому турне уже началась». Агент сзади шепотом напомнил Бритни, которая ответила: «Да». Она слегка повысила голос. «Я очень рада объявить о начале первого мирового турне «Признание в любви», которое начнется в следующем году, в январе 2000 года, и продлится до октября». Раздались бурные аплодисменты, и Мэтью аплодировал Бритни, хотя и считал, что мировое турне – это слишком рано для певицы, которая стала известна миру все год назад. Премьера прошла без заминок. Мэтью успел только попрощаться с Бритни за кулисами, прежде чем им пришлось разойтись в разные стороны. Бритни пришлось уехать в Нэшвилл, чтобы продолжать выполнять свои обязательства, а Мэтью должен был последовать за Хелен в студию Warner в Бирбанке, а затем отправиться со съемочной группой в Великобританию для подготовки к съемкам «Братьев по оружию». МТВ-2, американский платный телеканал, принадлежащий подразделению Viacom's Domestic Media Networks компании Viacom's. В феврале 2015 года около 79 416 000 американских семей смотрели МТВ-2. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 74. После обеда Мэтью вылетел обратно в Лос-Анджелес, рано утром следующего дня собрал вещи, явился на студию Warner и вместе с остальными актерами, прошедшими прослушивание, сел на зафрахтованный самолет для съемок фильма «Братья по оружию» и отправился в Лондон. По дороге он познакомился со многими людьми. Поскольку все они были малоизвестными актерами, их роли уже были расписаны, и особой конкуренции не было, а поскольку для съемок в Великобритании они уезжали из дома, эти молодые актеры, особенно такие общительные, как Мэтью, познакомились друг с другом в непринужденной беседе. Мэтью познакомился с несколькими людьми, которые казались хорошими личностями, такими как Майкл Кадлиц, Ион Бейли и Дак Аллен, и это лишь некоторые из них. Пока у него не было возможности подружиться с тяжеловесами в экипаже, поскольку те летели в первом классе. Однако Мэтью узнал, что некоторые актеры из основного состава не будут тренироваться с ними, и что помимо тех, кто проходил прослушивание в Лос-Анджелесе, есть еще несколько британских актеров. Места съемок в основном находятся в Великобритании, и определенно будет много британцев. Главного героя, Ричарда Уинтерса, по слухам, сыграет британский актер Дэмиан Льюис. По прибытии в Лондон съемочная группа сначала организовала размещение актеров и съемочной группы, прибывших из Северной Америки. Поскольку основное место съемок находилось в аэропорту Хэтфилд за пределами Лондона, они выбрали отель, который был удобно расположен поблизости, и, согласно ранее подписанному контракту, Мэтью был выделен одноместный номер. На самом деле, актеры и съемочная группа не испытывали трудностей с размещением, почти все ключевые игроки жили в отдельных номерах, а Майкл Кадлиц, с которым он познакомился в самолете по пути сюда, остановился напротив него. Мужчина ростом 1,85 м будет играть сержанта Денвера Рэндлмина, прозванного в сценарии «Быком». После распределения комнаты быстрого обеда все покинули отель и направились в аэропорт Хатфилд, место проведения съемок. Это старый аэродром, давно вышедший из употребления, но военные объекты на нем сохранились, и он стал постоянным местом съемок многих фильмов о Второй мировой войне и военных действиях в Великобритании и США. Стивен Спилберг в фильме «Спасение рядового Рейна» снимал многие сцены войны в глубине страны в этом аэропорту. Его преимущество также в том, что он окружен высоким железным забором, построенным по военным стандартам, что делает аэродром почти герметичным, за исключением нескольких выходов, и уменьшает проникновение СМИ. Отель, в котором остановились Мэтью и остальные, находился недалеко от временного входа в аэропорт, до которого можно было дойти пешком. Этот вход был узким и имел подъемную планку для ограничения доступа автомобилей, которая была поднята до упора и, вероятно, могла вместить грузовик средних размеров. Войдя в аэропорт, они прошли к тренировочной площадке слева, где их уже ждали британские актеры. Сегодня не было никакой тренировки, в основном они знакомились с местом проведения и узнавали друг друга. Пока они пробирались над аэродромом, Мэтью наблюдал и болтал с помощником продюсера, который их привез, и узнал довольно много информации. Аэропорт Хатфилд не только предоставлял офисные помещения для съемочной группы, большой пустой самолетный ангар также можно было использовать для декораций, а более 1000 акров открытого пространства как раз подходили для 11 сцен на открытом воздухе, включая город, дикую природу и лес, в том числе Бастен в Бельгии, Эйндховен в Нидерландах и Карентон во Франции. Это означает, что большинство сцен будет сниматься в аэропорту Хатфилд. Подошел высокий и сильный Майкл Кадлиц и спросил у Мэтью. «Узнал что-нибудь?» Мэтью натянул вторую футболку на себя. «Мы будем проводить здесь большую часть времени в течение следующих нескольких месяцев. Только что наступил ноябрь, и температура в Лондоне была холодной, тем более что он приехал сюда из Лос-Анджелеса и явно чувствовал себя немного неуютно. Посмотрев на небо, солнца нигде не было видно, Мэтью подул на руку, и смотря на пар понял, что температура тут ниже нуля. Тренировки в такую погоду в течение полутора месяцев не были легкими, но хорошо, что он подготовился еще до приезда. Когда группа из дюжины актеров прибыла на место тренировки, Мэтью обнаружил, что около дюжины британских актеров уже ждут там, вероятно, потому что было немного прохладно, и у многих из них были нетерпеливые выражения на лицах. «Вы опоздали». Женщина лет 30 с явным британским акцентом неприятным, чересчур высоким тоном сказала помощнику продюсера, который беспомощно ответил: «Извини, Кейт, самолет виноват». Женщина, также помощник продюсера, была немного высокомерна. «Мы ждем вас здесь уже 15 минут, могли бы поторопиться. Мистер Гитцман идет». Кто-то сказал это, и неприятная женщина нехотя замолчала. Том Хэнкс и Стивен Спилберг не будут заниматься делами съемочной группы, и человек, который на самом деле руководит повседневными делами съемочной группы, это Гарри Гитцман. Вместе с Гитцманом пришел еще один человек. Этот человек был таким же высоким и сильным, как Майкл Кадлиц рядом с Мэтью, и выглядел как солдат. Мэтью сразу же пришло в голову, что это может быть их инструктор. Перед приездом сюда Хелен заявила, что для подготовки будут наняты профессионалы. Говорили, что перед съемками «Спасения рядового Рейна» главные актеры, включая Тома Хэнкса, прошли специализированную подготовку, причем не только по физической подготовке и использованию оружия, но даже по тактике с использованием кодированного языка и сигналов языка жестов армии во время Второй мировой войны, и все это изучалось систематически. Подобные эпические фильмы и телевизионные драмы, особенно с серьезными сюжетами, ни в коем случае не должны быть небрежными. «Добро пожаловать в Туманный Альбион!» Гитцман встал перед толпой и крикнул: «Добро пожаловать в Band of Brothers!» Он представил высокого мужчину рядом с собой. Это Том Уэст, недавно вышедший в отставку офицер Королевской морской пехоты с большим опытом военной подготовки. Он будет отвечать за вашу военную подготовку в течение следующего месяца. Затем Гитцман протянул руку и сделал жест, и Том Уэст шагнул вперед, заложив руки за спину, и сказал с холодным лицом: «Завтра утром я пришлю вам подробный план обучения, вы пройдете строгую подготовку, как в Королевском флоте, и я гарантирую, что вы станете квалифицированными солдатами. Ему больше нечего было сказать, поэтому он отошел, а Гитцман сказал еще несколько слов, не более чем для поднятия боевого духа или что-то в этом роде, и заверил команду, что они позаботятся обо всей логистике. Никто в этом не сомневался, в Голливуде существуют всевозможные системы, и явно все следуют правилам, а в актерском составе заняты актеры из профсоюза актеров, так что если возникнет спор, профсоюз может доставить массу неприятностей. Пробыв в Голливуде более полугода, Мэтью также знал, что профсоюзные организации здесь существуют не на показ. Крупные профсоюзы периодически устраивают забастовки или противостояния с компаниями «Большой шестерки», пытаясь выбить для актеров больше привилегий. Далее два помощника продюсера повели всех актеров знакомиться с местом съемок. Помимо тренировочной площадки, рядом было несколько гримерных комнат, построенных в оригинальном здании общежития аэропорта, полностью оснащенных всем необходимым оборудованием. А ближе всего к зданию общежития находился старый склад аэропорта. Этот склад огромен и разделен на несколько комнат, где хранятся некоторые костюмы и реквизит. Однако они будут использоваться только для съемок и пока останутся без присмотра. После прогулки по аэропорту Хэтфилд они, наконец, собрали свои костюмы для тренировок и положили их в соответствующие шкафы в раздевалках. В аэропорту женщина, которую звали Кейт, прошла к автомобилю Land Rover и некоторое время сидела на водительском месте, ожидая, пока высокий Том Уэст подойдет и откроет пассажирскую дверь, чтобы сесть в машину. «Кейт, разве я не говорил тебе?» Голос Уэста стал намного мягче, вместо прежнего холодного. «Мы должны держаться в тени на съемочной площадке. Чего боишься?» Кейт завела машину. «Мы просто друзья». Land Rover ехал быстро, нисколько не замедляясь, прокладывая себе путь из аэропорта через непролазный проход. Кейт спросила: «Есть приказы от продюсера?» У Тома Уэста были явно необычные отношения с Кейт. «Нужно убедиться, что актеры будут готовы к съемкам через месяц, а также проследить, чтобы они не пострадали». Он холодно улыбнулся. «И этот приказ я исполню». Когда машина отъезжала от аэропорта, Том вдруг спросил: «Пойдешь ко мне сегодня вечером?» «Нет». Кейт покачала головой. «Завтра». Том был немного разочарован, а Кейт улыбнулась. «Мы можем найти место в аэропорту во время перерыва в тренировках, я видела его сегодня, он очень большой и малонаселенный, в некоторых местах даже нет людей». Том ничего не сказал, только кивнул. Вернувшись в отель, Мэтью поужинал с парой американских актеров, поболтал еще немного, посчитал разницу во времени и отлучился, чтобы вернуться в номер и позвонить Бритни. «Привет, Мэтью». Он услышал, что Бритни на другом конце была счастлива, и сказал: «Я уже в Лондоне». Бритни была обеспокоена. «Тебе дали хорошее место для проживания, если...» Не успела она договорить, как Мэтью услышал крик неизвестной женщины: «Мисс Спирс, пора на репетицию». Зная, что Бритни нужно готовиться к мировому турне в следующем году, Мэтью сказал: «Я позвоню позже». В голосе Бритни звучало извинение. «Прости, Мэтью, все в порядке». Мэтью успокоил ее: «Иди на репетицию». Он повесил трубку и занялся своими делами. Чтение газеты не прекратилось только потому, что он был в Англии, а когда он закончил запланированные дела, принял душ. На следующий день он должен был тренироваться, поэтому Мэтью лег спать, проснулся рано утром от сообщения Бритни, отправил ответ, привел себя в порядок и спустился к завтраку, когда столкнулся с Майклом Кадлицом, и эти двое вместе пошли в аэропорт. Они подошли к входу в аэропорт, когда сзади с ревом подъехал Land Rover. Глава 75. Тот инструктор выглядит крутым. Идя бок о бок, Майкл Кадлиц сказал Мэтью: «Похоже, нас ждет тяжелая тренировка». Мэтью пожал плечами: «Даже так, я не уверен, что он обучать нас, как в армии. Выглядеть как солдат и быть им на самом деле – две совершенно разные вещи». Позади него раздался звук мотора, очевидно, это едет машина. Он пошел в сторону, оглянувшись назад, чтобы увидеть черный Land Rover, набирающий скорость, достаточно близко, чтобы он мог видеть пятна грязи на решетке воздухозаборника. Машина не сигналила, не притормаживала, просто ехала на них, как будто Мэтью и Майкла у ворот не существовало. Мэтью подсознательно сделал шаг в сторону, и передняя часть Land Rover со свистом пронеслась мимо него на расстоянии менее 20 сантиметров. Он не успел ничего сделать, как боковое зеркало ударилось о его руку. Land Rover ничуть не замедлился. «Ты», — Мэтью повернул голову к машине и крикнул. «Слепой ублюдок, «У тебя что, глаз нет?» Пересекая ворот с такой скоростью, он почти не успел увернуться, даже если бы захотел. Сразу после этого крика Land Rover остановился с резким звуком торможения, водительская дверь была открыта изнутри, женщина выскочила из машины и сердито направилась к Мэтью, очевидно, услышав то, что он только что сказал. «Это та вчерашняя женщина Ассистин, которая ведет себя как стерва, не вздумай ссориться с ней», Майкл предупредил. Мэтью, конечно же, узнал в ней вчерашнюю женщину-ассистента продюсера с британским акцентом. «Зачем ты попросту кричишь?» – раздался пронзительный, чересчур высокий и неприятный голос женщины. «Я не задела тебя». Несмотря на недружелюбное поведение женщины, Мэтью вспомнил слова Хелены, не желая вступать в конфронтацию с производственной командой, сохранил спокойный тон и сказал: «Когда ты ехала?» Он потянул за рукав, на котором все еще была натерта пыль от зеркала заднего вида. «Зеркало автомобиля коснулось моей руки. Глупости». Голос женщины снова повысился. «Перед машиной никого не было. И если ты так хочешь, пойдем в медпункт для проверки твоей травмы». Его рука немного болела, зеркало машины лишь слегка задело ее, это было совсем ничего, Мэтью просто хотел, чтобы она извинилась, как это сделал бы любой нормальный человек на ее месте. «Ты меня слышишь? Зеркало твоей машины задело меня, задело тебя?» Женщина сделала шаг вперед, выглядя как бешеная собака. «Вот если бы я тебя задавила, ты бы имел право жаловаться и плакать, как ты это делаешь сейчас». Мэтью больше не мог сдерживать свой гнев, ему было все равно, женщина она или нет, он сжал кулаки и попытался броситься вперед, пытаясь врезать стерве. «Мэтью, успокойся», — крикнул Майкл, держа его. Хотя тут не был главный вход в аэропорт Хатфилд, это был ближайший временный вход в гостиничный район, где остановились актеры, и вскоре на сцене собралось большое количество актеров. Многие прилетели вместе с Мэтью, и несколько старших актеров, взглянув на женщину, бросились к Майклу, чтобы помочь остановить Мэтью. «Парень, не будь импульсивным», — Ион Бейли предупредил его. «Если ты ударишь ее, ты не сможешь остаться на этой съемочной площадке». Эти слова мгновенно успокоили Мэтью. Он приложил столько усилий, чтобы получить роль, и даже не получил бы компенсацию за нарушение контракта, если бы его сняли с шоу за то, что он кого-то ударил. Видя, что Мэтью стоит на месте, женщина стала еще более высокомерной. «Мальчик, я подам на тебя в суд за ложное обвинение». Веки Мэтью подскочили, а его рука, которую держал Майкл, даже задрожала от гнева. «Сумасшедшая Кейт снова сходит с ума, ну хоть что-то не изменилось в нашем мире. Спорим, он ударит суку, его сложно винить за это. Этого не будет, если у парня есть хоть малая часть мозга. О, как мило, наш Томми решил стать храбрым джентльменом и встать на защиту дамы в беде. Я бы с радостью, не будь дамой в беде, сумасшедшая Кейт». Женщина по имени Кейт все еще кричала что-то о суде, многие из присутствующих британских актеров знали ее, но никто из них не вмешался, они будто привыкли к ее неадекватному поведению, стояли в стороне и насмехались над Кейт, словно видели шута или какого-то особо буйного фрика. «Кейт», наконец, мужской голос, не совсем громкий, прозвучал от входа в проход. «Прекрати это дерьмо». К ним подошел мужчина средних лет, лет 30, он пошел прямо к Кейт. «Съемочная площадка готова, ты ведь не хочешь, чтобы твое отсутствие заметил продюсер?» Слова мужчины подействовали, Кейт бросила злой взгляд на Мэтью, повернулась и пошла обратно к Land Rover, села в машину и завела ее, и как раз когда все подумали, что все закончилось, она вдруг опустила окно, высунула руку изнутри и подняла средний палец. Жест был явно для Мэтью, но сзади было так много людей, что все, кто видел средний палец, были немного смущены. Мужчина среднего возраста не мог не покачать головой, повернул голову, чтобы посмотреть в сторону Мэтью, и сказал: «С тобой все в порядке?» Мэтью уже успокоился. «Да». Он не сводил глаз с задней части Land Rover. «Не принимай близко к сердцу», — Майкл ободряюще прошептал. «Просто думай об этом как о встрече с сумасшедшей». И он добавил: «Эта женщина, психопатка, ее здесь недолюбливают». Мэтью глубоко вздохнул, отвел взгляд и посмотрел на мужчину средних лет, слегка кивнув. В некотором смысле этот человек спас его карьеру на съемочной площадке. Если бы стерва продолжила, он бы абсолютно точно сделал то, что хотел, даже если бы перед ним была женщина. Мужчина средних лет слабо улыбнулся и кивнул в ответ, после чего направился внутрь аэропорта. «Это исполнитель главной роли, Дэмиан Льюис. В этот момент подошел Дак Аллен, с которым он поболтал в самолете. Не очень известный актер, но хороший парень. Вскоре они вошли в аэропорт и направились к тренировочной площадке. Один за другим подходили актеры из Северной Америки, чтобы поздороваться с Мэтью и спросить информацию. Все они летели на одном самолете. Даже здесь географическое разделение также существует. Пересекая тренировочную площадку, группа направилась к зданию общежития, где находились раздевалки. Многие люди оглядывались, когда Мэтью входил в раздевалку, и было ясно, что слух о его столкновении с той стервой понемногу распространился. В гримерной размещалось множество шкафчиков, на каждом из которых написано имя владельца, вывешенное перед этим съемочной группой, что, как догадался Мэтью, было сделано намеренно, чтобы у актеров не возникало проблем. Его шкафчик находился далеко от Майкла, в дальнем левом углу от входной двери. Мэтью прошел мимо, а другой владелец шкафчика рядом с ним уже пришел и переодевался. Это был относительно незнакомый мужчина, он знал всех актеров из Северной Америки и сразу решил, что это, скорее всего, британский актер. Пройдя рядом с мужчиной, Мэтью открыл шкаф и достал оттуда одежду и армейские ботинки, которые он хранил в нем вчера, и уже собирался снять куртку, когда заметил лежащий на полу бумажник. «Эй!» – он сказал мужчине рядом. «Ты уронил бумажник?» Британский актер посмотрел вниз, поднял бумажник и улыбнулся Мэтью. «Спасибо, я не мог его найти. Ни за что!» Мэтью подумал, что его улыбка была странной, немного похожей на улыбку акулы из мультфильма, который он когда-то видел, но прошло слишком много времени, и он не мог вспомнить, как назывался мультфильм, и не мог отделаться от чувства горечи. «Все еще злишься?» Британский актер, очевидно, тоже видел конфликт у ворот. «Нет необходимости, правда. У Кейт Джеффрис ужасная репутация в британском шоу-бизнесе, она мало кому нравится, думаю, ты это уже понял». Мэтью озадаченно спросил. «Плохая репутация, и она участвует в этом шоу?» Британский актер пожал плечами. «Все из-за ее отца». Видя вопрос в его глазах, он объяснил. «Отец Кейт – руководитель телеканала BBC, и она сама часто работает над фильмами или телеэпизодами, финансируемыми BBC, поэтому у нее есть некоторый опыт. Но вот что я тебе скажу, она не будет настолько высокомерной через несколько лет». Британский актер казался раздраженным поведением Кейт. «Мой агент упомянул, что старина Джеффрис ушел на пенсию с BBC в начале этого года, пройдет не так времени, прежде чем его влияние полностью исчезнет, и никто больше не будет нанимать маргиналов вроде Кейт. Спасибо». Мэтью подумал, что его слова были полезны для него. «Я чувствую себя намного комфортнее, когда слышу это». Он так сказал, хотя огонь, который он таил в своем сердце, ничуть не уменьшился. Мэтью протянул руку британскому актеру и представился. «Мэтью Хорнер из Техаса». Британский актер пожал ему руку и еще раз улыбнулся, как акула. «Майкл Фассбендер из Гейдельберга, я немец». Смутившись, Мэтью ответил. «Я думал, что ты британец». Они поболтали несколько минут, и так как приближалось время тренировки, вышли из раздевалок друг за другом, как раз вовремя, чтобы увидеть Тома Уэста, который был инструктором, выходящим из одной из раздевалок по соседству. Все актеры, включая Мэтью, поприветствовали друг друга, а затем вместе пошли на тренировочную площадку. Глава 76. На тренировочной площадке 25 мужчин-актеров стояли в две перекошенные линии. Том Уэст раздавал каждому из них программу обучения. Мэтью пролистал листы и сделал общий обзор, который включал в себя несколько аспектов, таких как строевая и физическая подготовка, а цели обучения выглядели солидно, поскольку инструктор, только что уволившийся из армии, похоже, хотел обучить их почти военным стандартам. Солдаты, которые сражаются за свою страну, имеют в сердце страстную гордость отдать жизнь за родину. Раздался ракочущий голос Тома. «Вы должны испытать все тяготы военной жизни, чтобы полностью понять это чувство. Именно поэтому я создал для вас столь строгую программу обучения». Он выглядел холодным. «Сегодняшние утренние упражнения – командная работа. После обеда – бег на 3 мили». Обучение началось быстро, строевая подготовка была скучной и утомительной, и такой человек, как Мэтью, предпочел бы пробежать 3 мили, чем ходить туда-сюда. Однако одно дело – внутренне думать об этом, а другое – делать, на что Мэтью продемонстрировал серьезные усилия. Но не все могут быть такими, как Мэтью, и прошло совсем немного времени, прежде чем кто-то с плохим отношением к тренировкам был пойман Томом Джеймс Маквой. Он крикнул британскому актеру: «30 отжиманий». Как раз подоспел продюсер Гарри Гитцман и наблюдал за ними издалека. Джеймсу ничего не оставалось, как подчиниться. Затем изнутри строя были приглашены еще несколько невезучих людей, среди которых был Майкл. Все они получили дополнительные отжимания. В течение часа после тренинга все актеры, включая Мэтью, полностью осознали, что Том не просто так выглядит строгим, или пытается казаться таким. Он определенно дьявол-инструктор. Два помощника продюсера, которые вчера привезли две команды актеров, также наблюдали. Когда Кейт подошла, Мэтью ясно увидел, как она на мгновение посмотрела в его сторону и некоторое время бормотала что-то тому, прежде чем уйти. Он не был бы настолько глуп, чтобы думать, что Кейт так быстро забыла об инциденте утром, но он также не думал, что она сможет заставить Тома что-либо сделать. И, похоже, так оно и было. После ухода Кейт тренировки продолжались в обычном режиме. Мэтью не заметил какого-то особого внимания к себе со стороны Тома. Однако Мэтью продолжал краем глаза смотреть в ту сторону, куда ушла Кейт, и заметил, как она вошла в небольшое здание к северу от склада. Офис Кейт, как он догадался, вероятно, находился в этом небольшом здании. В конце утренней тренировки члены актерского состава вздохнули и пошли в столовую, чтобы поесть. Все они не хотели двигаться, сидя на своих стульях. После обеда, увидев, что Майкл и Йон Бейли сидят на стульях, никак не желая двигаться, Мэтью туманно сказал: «Я пойду прогуляюсь». «Разве ты не устал?» Майкл был настолько тяжелым, что почти раздавил кресло. Мэтью слегка пожал плечами. «До приезда сюда я уже тренировался». Йон посмотрел на Мэтью и, увидев его расслабленный и непринужденный вид, махнул рукой. «Мы будем тут». Мэтью кивнул. «Я принесу вам кофе». Он вышел из ресторана и направился к огромному складу аэропорта, нашел укромное место и внимательно осмотрел небольшое здание на севере. Оно было не очень высоким, всего около 4 этажей, построено несколько лет назад и выглядело довольно потрепанным. Самое главное, что по пути он не видел ни охраны, ни камер. Если подумать, то этот заброшенный военный аэропорт, огромный объект, с 1000 акров только открытого ландшафта, следить за всем было бы слишком сложно и дорого. Это также далеко не те времена, когда камеры наблюдения были повсюду. Но он не стал делать поспешных выводов. Тренировки начались только днем раньше, и он продолжит наблюдение позже. Мэтью спрятался и заметил людей, возвращающихся в офисное здание из ресторана, в основном съемочная группа, а затем несколько помощников-продюсеров. Подождав еще немного, Мэтью увидел Кейт и подтвердил, что она работает в небольшом здании. Затем он отправился на автостоянку и без труда нашел Land Rover. Когда он увидел машину, Мэтью почувствовал желание подойти и разбить ее к чертям, но сдержался, просчитав все в уме. Может засунуть что-то в выхлопное отверстие Land Rover, или купить герметик для швов стекол и форсунок стеклоочистителей, или купите большую бутылку ацетона, чтобы облить им машину, особенно в швах стеклоподъемников. Прошлый Мэтью, который некоторое время был учеником автомеханика, не научился многому из серьезных вещей, но знал некоторые способы причинить вред машине. Не стоит ослаблять винты колес или распылять масло на дисковые тормоза, это может убить человека. Но вот взять винты и вставить их в переднюю и заднюю части шины, это то, что следует рассмотреть. Можно также использовать герметик для капельницы в отверстии для накачки шины. Если нет, он банально мог достать рогатку и с помощью стального шарика разбить переднее стекло. Он так играл в детстве и был уверен, что сможет создать рогатку. Или просто бросить камень. Как раз когда Мэтью раздумывал, какой вариант выбрать, он заметил, что на другой стороне парковки установлена камера наблюдения, первая, которую он увидел в огромном аэропорту Хэтфилд. Камера выглядела грязной, пыльной, как будто ее не чистили несколько лет и она была давно заброшена и забыта всеми, но Мэтью не хотел рисковать, отказался от грязных мыслей и покинул стоянку. «Лучше не рисковать», — он пробормотал, уходя. Мэтью отошел на значительное расстояние и снова оглянулся на Land Rover. В конце концов, его тошнило именно от той стервы, а не от машины. На обратном пути Мэтью позвонил Бритни, но трубку взяла ее ассистентка, которая сообщила, что Бритни только что ушла в студию и не могла говорить. Ему ничего не оставалось, как повесить трубку, найти место, где можно купить 3 чашки кофе, и вернуться в ресторан. «Почему так долго?» Майкл небрежно спросил, увидев вернувшегося Мэтью. «Тебя не смущает холод на улице?» Мэтью жестом указал на свой телефон, звонил своей девушке. Он выдвинул стул и сел, поставив перед ними две чашки кофе. «Пейте, пока горячий». Они поболтали вместе и допили кофе. Уже почти наступило время дневной тренировки, и хотя Майкл и Йон Бейли устали, они должны были прийти вовремя. После обеда предстояло пробежать 3 мили, а чтобы усилить чувство коллективного сотрудничества, каждые 3 человека были разделены на группы. Естественно, Мэтью объединился с Майклом и Йоном Бейли. По словам Тома, каждая группа должна была прийти к финишу вместе, иначе их результаты не засчитывались, а 3 группы с худшими результатами должны были сделать дополнительно 50 отжиманий. Возраст актеров, принимавших участие в тренировке, варьировался от 40 до 18 лет. Если бы он бежал один, Мэтью был уверен, что все было бы легкой пробежкой. Бейли не отстает, будучи 1976 года рождения, но Майкл, который выглядел довольно сильным, был в плохом состоянии. Его собственный размер и рождение в 1964 году сделали его самым тянущим из 3. Примерно через 2/3 дистанции он начал задыхаться, а Мэтью и Бейли тянули его за собой и подбадривали. После очередного круга по тренировочной площадке Майкл согнулся и задыхался. «Дьявол, ха-ха, если бы я знал, ха, я бы не пришел сюда». Мэтью практически тащил его за собой. «Ты не читал расписание тренировок заранее? Сейчас все легко, но через некоторое время мы начнем страдать». Майкл вспотел. «О боже, Мэтью, я умру». Слова были преувеличены, но с помощью Мэтью и Бейли Майклу удалось преодолеть 3-мильную финишную черту, и с преобладанием плохо бегущих актеров их группа выступила не так уж плохо и оказалась в первых рядах. Последние 3 группы, которые прибыли последними, были, что неудивительно, наказаны 50 отжиманиями, им не разрешили уйти, пока они не закончат. В самый первый день Том дал всем фору. Казалось, что он взял ту же самую рутину из армии и переложил ее на них, но он упустил из виду одну вещь. Многие из этих актеров происходили из хорошей среды, так как же они могли быть такими послушными, как военные? Было естественно, что они были недовольны им, но никто не посмел бы что-то сказать. В конце дня тренировок большинство актеров практически тащили свои тела обратно в гримерку, а те, кто был расслаблен, как Мэтью, были в меньшинстве. В последующие дни Мэтью тренировался усердно, но постепенно он заметил, что что-то не совсем так. Каждый раз, когда Кейт приходила на тренировочную площадку, Том пристально смотрел на него, как будто ждал, что он совершит ошибку. Но он хорошо справился, пожалуй, лучше всех из актеров, принимавших участие в тренинге. Возможно, он был человеком, который видел все в более мрачном свете, но он всегда чувствовал, что Кейт и Том что-то замышляют. Мэтью догадался, что, вероятно, Кейт хотела выгнать его из актерского состава. К сожалению, он принадлежал к тому актерскому составу, который Том Хэнкс лично утвердил, и изменить его без достаточно веской причины было невозможно. Кейт является помощником продюсера и должна быть хорошо осведомлена об этом, поэтому она приходит каждый день, чтобы проверить его, но пока ничего не делает, но она следит за Мэтью, а Мэтью следит за ней, только Мэтью не так откровенен, как она, все делается тайно и скрытно. Когда начался 4-й день тренировок, Мэтью, как и в предыдущие 3 дня, сказал, что позвонит своей девушке после обеда, и снова пошел в укромный уголок склада и посмотрел на небольшое офисное здание на севере. Вскоре он заметил Кейт, выходящую из офисного здания и направляющуюся к складу. Мэтью сменил позицию и продолжал смотреть, пока Кейт открывала боковую дверь и входила в склад. Как помощнику продюсера на съемочной площадке, было бы нормально войти на склад, где хранился реквизит и костюмы, и он хотел немного подождать, но Кейт была всего в 2 или 3 минутах внутри, когда Том подошел и тоже вошел в эту боковую дверь. Глава 77. Увидев, как Том открыл боковую дверь и вошел внутрь, Мэтью тихо подошел к деревянной двери, некоторое время внимательно смотрел на нее, а затем прислушался. Внутри не было никакого движения, поэтому он не удержался, взялся за дверную ручку и медленно потянул дверь на себя. Это был склад, где хранились некоторые костюмы и реквизит, и еще не пришло время приступать к съемкам. В последние 2 дня Кейт и Том говорили о чем-то, глядя на него, что уже заставляло Мэтью беспокоиться, думая, что они могут что-то замышлять. Он подумал, что это вполне вероятно. Эти двое, Том, инструктор, отвечающий за обучение, и Кейт, помощница продюсера, были лишь на ступеньку выше него в съемочной группе. Мэтью почувствовал, что существует большая вероятность того, что ему попытаются вставить палки в колеса. Поэтому он скрылся на складе, готовый увидеть и услышать, что именно задумали Кейт и Том. За боковой дверью находился длинный коридор, по бокам которого располагался разделенный на две части склад, каждая с двумя противоположными дверями, которые были не заперты и закреплены только большими металлическими штырями из-за старого оборудования и того факта, что съемочная площадка была закрыта, а внешние двери склада имели замки. Оказавшись внутри, Мэтью пригнулся к ближайшей двери, спрятав свое тело за стеной коридора, и навострил уши, чтобы различить звук, хотя, казалось, не было никакого звука, кроме слабого жужжания осушителя. Постояв здесь некоторое время, он пошел вперед более легкими шагами, оглядываясь по сторонам, но, как и во всем аэропорту Хэтфилд, здесь не было камер наблюдения. Осмотревшись, Мэтью так и не нашел Кейт и Тома, склад все-таки был слишком большим. Чуть дальше по коридору появилась горизонтальная развилка дороги, и Мэтью почесал голову, не зная, продолжать ли идти по той же дороге или свернуть на развилке. Как раз в тот момент, когда он стоял перед развилкой дороги, с другой стороны развилки внезапно раздался пронзительный, знакомый женский голос. «Том, казалось, она зовет кого-то. Я здесь». Этот голос, как Мэтью мог забыть его, это Кейт. «Я иду». Голос мужчины явно принадлежал тому и звучал так, как будто он был в отчаянной нужде. «Я думал о тебе последние несколько дней». Снова послышался голос Кейт. «Я знаю, поэтому я выбрала особенное место. Здесь ведь никого не будет. Склад проверяют только раз в 3 дня. Никто не придет и не помешает нам». Затем раздался звук закрывающейся двери, и разговор затих. Мэтью прислонился к стене коридора и высунул половину головы, чтобы посмотреть туда. Внутри развилки коридора было пусто. Он повернул в развилку коридора, снова ослабил шаги и медленно пошел по нему. Вскоре снова послышались голоса Кейт и Тома. «Каково это, делать такое в оружейном шкафу? Потрясающе!» Из-за двери доносились какие-то неописуемые звуки. Мэтью естественно догадался, что делают эти двое. Он почесал голову. «Значит, вы любовники?» Не имея особого интереса слушать такие вещи, Мэтью попытался покинуть это место, но комментарий из глубины двери заставил его снова замереть на месте. «Том», говорившей явно была Кейт, «когда ты собираешься помочь мне с этим Мэтью Хорнером?» Огонь в глазах Мэтью слегка разгорелся, но он подавил его, все было так, как он и предполагал. Кейт, как и он, явно не хотела просто так все оставить.